Глава 34. Анна. Лицемерить вздумал. А я как дурочка должна развесить уши. Да бред. Выбросила в агрессию бумажку. Возвращаюсь наигранной улыбочкой на лице. «Несварение желудка так долго там была?» — спросила сестренка. «Да, наверное, переедание, Лиз. Нужно срочно заняться здоровым образом жизни». Процедила сквозь зубы, бросая взор на нахала Алика. Тот скалился, словно победил в схватке. «Диарея — это побочное действие от ее таблеток, Лиз. Она лечится от гонореи. Извини, свояченица, что разболтал твой секрет». Рассчитывал выставить в дурацком свете. «Алекс, сам проверься на венерические заболевания. Все-таки семейный человек», — ответила ему с дерзостью. Благо бабушка возилась пирогом. «Я же добра желаю. Твой беспорядочный секс крайне негативно сказывается на здоровье», — подливала масло в огонь. А Лиза устремилась наверх. Самое время спросить заносчивую сволочь насчет записки. «Как остроумно. Давай лучше побеседуем насчет твоего подарка. Понравилась безделушка? Купил на рынке. Не рассчитывай, что драгоценность». Сделал нервный глоток. «Насобирал всю мелочь, да? Благодарна от души. А теперь будь любезен сознаться. Что за странная бумажка?» «Анька, наивная ты, ей-богу. Я Лизе ее писал». «Врешь, хватит отрицать», — напала на хитреца. «Задел самолюбие? Привыкла разбивать сердца? Рискну огорчить. Сучки с завышенным самомнением не в моем вкусе. Хотя, когда громко стонешь, безумно хороша. Помнишь, как трахнул пальцами?» Дразнил подонок, а мой низ живота налился желанием. «Ошибаешься, мне было противно, ублюдок. Не злись, киса, у тебя же день рождения. Выпей с горя, что постарела, и отдайся соседу». «Ну или другому любовнику». Скрылся в саду. Он способен всегда омрачить вечер. После насыщенных выходных вернулись в город. Сколько дел накопилось, а я засыпаю на ходу. Разбиралась среди папок с документами, как позвонил бывший. «Сердце любимое оттаяло. Встретимся?» «Извини, нет времени идти на свидание». «Ань, страшно скучал. Не разрушай наши отношения. Почему не хочешь дать мне шанс?» — надоедал. «К сожалению, стало другой. Много переосмыслила. Не создавай мне трудности. Нам пока лучше не видеться», — объяснила ему. «Несправедливо ко мне, суровая Анна», — требовала внимания. А вечером вздумал заехать в гости с бутылкой вина и букетом цветов. «Спаивать решил, и не вздумай. Попробуй, тебе понравится», — разлил по бокалам. Вспомнила наши посиделки. «Ночевать не разрешу». «Ань, я совершил такую ошибку, опомнился, когда потерял». Воспользовался моей слабостью и поцеловал. Но нас застукал Алик. И такого бешенства никогда не видела. Он схватил его за грудки. «Сволочь, скажи, кто сюда звал? Она тебе не достанется», — сорвался с цепи.